Петя и Красная Шапочка. Больше всего на свете Петя любил сказки. Ну и что тут такого? Все мальчишки любят сказки, только почему-то стесняются в этом признаваться. Можно подумать, сказки только для одних девчонок пишутся. Самыми любимыми были у Пети сказки Шарля Перро. А Красную Шапочку он уже давно знал просто наизусть. Однажды Петя гулял в городском саду и вдруг увидел афишу. «Сегодня мультфильм «Красная шапочка».» Петя даже подпрыгнул от радости и скорее побежал к кассе летнего кинотеатра. Но на кассе было написано: «Все билеты проданы». Петя чуть не заплакал от досады и сердито пнул ногой забор, которым был огорожен кинотеатр. Будто забор был виноват в том, что в кассе нет билетов. И тут произошло что-то невероятное. Доска забора отодвинулась, словно приглашая Петю внутрь кинотеатра. Петя раздумывал всего мгновение, а затем шмыгнул в лаз. И доска за ним закрылась без шума и скрипа. Пробираясь в кромешной темноте, то и дело натыкаясь на какие-то коробки, Петя мечтал поскорее очутиться перед экраном, чтобы не пропустить начало мультфильма. И вдруг экран возник прямо перед ним. На нем на экране вспыхнули и засветились непонятные слова – «Акчопаш Яансарк». Петя прочитал их слева направо, потом справа налево и понял, что это название фильма «Красная шапочка». Значит, он оказался за экраном. Петя стал обходить экран и неожиданно очутился на лесной полянке. Он еще не успел толком понять, что произошло, как на ту же самую полянку вышла маленькая девочка в красной шапочке и с корзинкой в руках. «Наверное, я попал на сцену театра, а не на мультик», – подумал Петя. «Тогда, значит, лес – это декорации, а красная шапочка – артистка». Но тут из-за декораций на полянку выскочил настоящий волк и очень натурально облизнулся, обнажив длинные и острые клыки. «Здравствуй, красная шапочка! Куда идешь?» – спросил волк хриплым басом. «Я иду к моей бабушке», – ответила Красная Шапочка вежливо. «А где живет твоя бабушка?» — поинтересовался волк. «Молчи, молчи!» — зашептал Петя. Он сидел за кустом, и ни волк, ни Красная Шапочка его не видели. «Вот за тем лесом, возле мельницы!» — махнула Красная Шапочка рукой. «Да чего же болтливы эти девчонки!» — рассердился Петя и решительно шагнул из своего укрытия. Но поздно. Волк уже мчался во всю свою волчью прыть к домику бабушки. «Ну что ты наделала?» – крикнул Петя. «Теперь волк слопает твою бабушку!» Красная Шапочка обернулась и удивленно посмотрела на Петю. «Здравствуйте!» – вежливо сказала Красная Шапочка. «Вы откуда?» Петя смутился и тоже поздоровался. «Здравствуй!» «Вы, наверное, принц?» – спросила девочка. «Нет, я Петя Иванов. А ты Красная Шапочка. Я про тебя сказку читал. У нас все ребята эту сказку наизусть знают». «Какую сказку?» – удивилась Красная Шапочка. Петя понял, что все ей объяснять, только время терять. Поэтому закричал изо всех сил. «Ни о чем не спрашивай, беги скорее за охотниками, зови к дому бабушки». «Но мне нужно бабушке пирожок передать и горшочек масла». Красная Шапочка показала Пете свою корзинку. «Если сейчас же не побежишь за охотниками, то пирожок твоей бабушке уже не понадобится», — продолжал командовать Петя. «Ой!» Красная Шапочка ойкнула от страха, потом послушно закивала головой и побежала по лесной тропинке к охотничьей сторожке. А Петя бросился догонять волка. Конечно, две ноги не сравнить с четырьмя лапами, но Пете очень хотелось спасти бабушку, и поэтому он бежал, как олимпийский чемпион. И ему удалось догнать волка возле самой мельницы. «Эй, волк!» – закричал Петя, задыхаясь от быстрого бега. «Остановитесь!» «Еще чего?» – довольно-таки невежливо буркнул волк на бегу. «Подождите!» – крикнул Петя. «Я хочу сказать вам что-то очень важное!» Волк неожиданно остановился, как вкопанный. «В чем дело?» – злобно спросил он. «Ты хочешь, чтобы я тебя съел?» «Не успеете! Вам спасаться надо, сюда охотники идут!» – сказал Петя. «Да?» – недоверчиво спросил волк. «Точно, я сам!» И тут Петя чуть не сказал, что послал за ними Красную Шапочку, но вовремя спохватился. «Я сам видел! с ружьями идут прямо вам навстречу. Лучше вам идти кругом. Ну ладно. Волк прыгнул в кусты. Только смотри, обманешь, без соли съем и без перца. Серый волчий хвост мелькнул за деревьями и исчез в густом лесу. Петя вздохнул с облегчением и побежал к домику бабушки. Надо же предупредить и спасти старушку от свирепого волка. Бабушка, как и положено было ей по сказке, лежала в кровати и вязала чулок. Петя постучал в дверь. «Кто там?» – спросила бабушка. Петя тяжело вздохнул и соврал. «Это я, Красная Шапочка!» Ну а что ему оставалось делать? Не объяснять же старушке, кто он такой на самом деле. Во-первых, не поверит. Во-вторых, испугается, а то еще в обморок упадет. «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется!» — услышал Петя из-за двери знакомую ему по сказке фразу. Петя дернул за веревочку, вошел в дом и прямо с порога закричал. «Прячьтесь скорее, здесь рядом волк бродит, хочет вас слопать!» Бабушка сняла очки, внимательно посмотрела на Петю и сказала. «Фи, молодой человек, что за выражение «слопать»? Воспитанные люди говорят в подобных случаях «скушать», «съесть», «проглотить» в конце концов». «И она сказку не читала», — огорченно подумал Петя, а вслух сказал. «Уважаемая бабушка, спешу вам сообщить, что рядом с вашим домом в настоящий момент находится крупный серый хищник из семейства псовых, который вполне может вас скушать, если что». «А-а-а!» – вдруг громко закричала бабушка и, соскочив с кровати, прыгнула в шкаф. Петя едва успел захлопнуть за бабушкой дверцу шкафа, как раздался стук в дверь. Петя осторожно раздвинул шторы и увидел на крыльце серый хвост. «Кто там?» – спросил Петя, стараясь говорить бабушкиным голосом. «Это я, внучка ваша, Красная Шапочка!» – забубнил волк. Петя быстро бросил на кровать какой-то узел, прикрыл его одеялом, а на подушку положил клубок ниток, нацепив на него очки и бабушкин чепчик. «Дерни за веревочку, дитя мое!» – говорил при этом Петя. «Двери откроются!» Дверь распахнулась, волк влетел в комнату, а Петя напротив шмыгнул за порог. Волк в один прыжок оказался возле кровати и проглотил чучело бабушки. «Фу! Какая гадость!» – сказал волк, выплевывая очки. «Да чего ж невкусные старушки нынче пошли?» «Ик!» И бабушка в шкафу тихо икнула от страха. «Надеюсь, внучка послаще будет», – сказал сам себе волк, укладываясь в бабушкину кровать. Петя в это время снял с веревки бабушкин платок, повязал его, стараясь походить на девочку, и решительно постучал в дверь. «Кто там?» — пробасил из комнаты волк. «Это я, Красная Шапочка!» — ответил Петя. «Потяни, деточка, за веревочку, дверь откроется!» — разрешил волк. Петя дернул за веревочку и несмело вошел в дом. «Ой, это ты, что ли, моя внучка?» — изумился волк, разглядывая Петю. «Я!» — подтвердил Петя. «А Шапочку куда дело?» — подозрительно спросил волк. «Теперь шапочки не в моде, нынче все девочки косынки носят», – успокоил Петя волка. «Ладно, носи косынку», – разрешил волк. «Да ты чё там стоишь-то? Ты поближе подойди, я же глухая совсем, слышу плохо». Петя опасливо приблизился к кровати. «Ну?» – нетерпеливо облизнулся волк. «Что?» – спросил Петя с надеждой, поглядывая на открытую дверь. «Вдруг охотники уже на крыльцо поднимаются?» Но на крыльце по-прежнему было пусто. «Что-что?» – предразнил волк. «Скажи мне, деточка, почему у меня такие большие ушки?» «Ушки? Это, наверное, чтобы лучше слышать, как идут охотники», – ответил Петя. «А почему у меня такие большие глазки, а?» «Чтобы лучше видеть охотников». «Охотников? Опять ты об охотниках!» — злорадно усмехнулся волк. Он уже давно догадался, что перед ним не Красная Шапочка. Он снял бабушкины очки и закричал. «А теперь скажи, несчастный мальчишка, почему у меня такие большие зубки? Чтобы тебя съесть! Я ж предупреждал, что съем тебя без соли и перца!» Волк откинул одеяло, оскалил свои ужасные клыки и с рычанием бросился на Петю. Петя схватил ведро, которое стояло возле порога, и нахлобучил его на голову волку. Волк завыл и заскрежетал зубами. Петя кинулся к двери, волк метнулся за ним. И тут, к счастью, бабушка, сидевшая в шкафу и дрожавшая от страха, пришла в себя, приоткрыла дверцу и подставила волку под ножку. Волк растянулся на полу, ведро с его головы соскочило, и волк увидал прямо перед своим носом дуло ружья. Это охотники вовремя подоспели. «Руки, то есть лапы вверх!» – скомандовали отважные охотники. Волк безропотно встал и поднял лапы вверх. Тут в дом вбежала Красная Шапочка. Она посмотрела на пустую кровать бабушки и расплакалась. «Где же моя бабушка? Неужели волк ее слопал?» «Фи! Что за выражение «слопал»?» – копируя бабушку, произнес Петя. «Воспитанные девочки говорят, скушал или отобедал». «А вот мы сейчас ему брюхо вспорим и посмотрим, чем он успел отобедать», – пообещал один из охотников, вынимая острый охотничий нож. «Да ладно уж, не надо», – пожалел Петя волка и широко распахнул дверцы шкафа. В шкафу стояла улыбающаяся и совершенно живая бабушка. Красная Шапочка бросилась в объятия бабушки. А потом все они, и бабушка, и Красная Шапочка, и охотники, начали хором благодарить Петю. «Да ну!» – засмущался Петя. «Ну что ни говори, ему было приятно все это слушать». Вдруг свет в домике бабушки погас, и все куда-то исчезло. Остался лишь темный экран с непонятными светящимися словами. «I'm leave ценок». Петя, конечно, догадался, что они означают. Они означают конец фильма. Ведь он находился за обратной стороной экрана. Он оглянулся и увидел, как в заборе отодвигается доска, словно приглашая его наружу. Петя не заставил себя ждать. Когда доска за ним закрылась без шума и скрипа, он в припрыжку побежал домой. Настроение у него стало просто замечательное. Еще бы, ведь не каждый день удается побывать в любимой сказке. Тем более, что сказки Петя любил больше всего на свете. И слушать, и сочинять.